Глава 12. Чиновник-биолог. Кроме корпения над бумагами, мне положено еще исполнять некие представительские функции. Например, Георгий Егорович, интересное сочетание, не правда ли, очередной чиновник в статусе статского советника, исполнявший обязанности не то руководителя протокольной службы, не то отдела канцелярии, отвечающего за связь с общественностью, сообщил, что было бы неплохо, если бы император принял участие в церемонии, посвященной 20-летию открытия в Санкт-Петербурге Института микробиологии. Вот, как сказал секретарь, у меня на завтра отыщется окно в напряженном графике. А график и на самом деле напряженный. Мне на днях требуется съездить в Москву дня на три, поклониться святыням, повидаться с жителями древней столицы. Вон уже и палаты царские для приема готовят, и градоначальник канцелярию телеграммами завалил, мол, когда же? Я-то считал, что раньше коронации мне в первопрестольной делать нечего, но... Существует традиция, супротив традиции, как известно, не попрешь. Да и не надо переть. Еще мне не раз намекали о необходимости большой поездки императора на Дальний Восток. Вот это дело важное и нужное, да и интересное. На Дальнем Востоке мне бывать не приходилось, да еще и поездка с таким комфортом. Вот только в голове не укладывается, как мои предшественники все успевали, да еще и путешествовали. Но вообще, надо ведь в конце концов главе государства увидеть собственных подданных, посмотреть, как они живут. Понимаю, что губернаторы и уездные начальники постараются пустить пыль в глаза. Ну уж, как-нибудь разберусь. Тем паче моего умения никто не отменял. В газетах напишут, дескать, опять настроили потемкинских деревень, император уши развесил. Ох уж эти деревни. Читал о них, но в голове не укладывалось, как такое возможно. Сколько верст проходил обоз императрицы Екатерины? Хорошо, если 40, но, скорее всего, верст 30 за день, не больше. И как скажете, за это время окольными тропами перетащить сборно-разборные дома, перегнать стада и переместить толпы крестьян? Это даже чисто технически невозможно. А вот уже который век подряд народ в это верит. А серьезные люди, оные басни, в учебники помещают. Так что потемкинские деревни — сплошная глупость, призванная дискредитировать не только Григория Потемкина, а еще и мою предшественницу, Екатерину Великую. А, к слову, Екатерина была не так проста. Читал в студенческие времена разбор жалобы крестьянки на свою соседку. Жалобщица писала, мол, соседка грозилась ее заколдовать, увести мужа, так что прими, матушка, государыня, меры. А Екатерина написала такую резолюцию, дескать, наказать обеих. Одну за то, что колдовством грозилась, а вторую за то, что в ерунду верит. Ладно, опять отвлекся. И что там с юбилеем института? А нужно ли мне ездить по юбилеям? 20 лет, не бог весть, сколько времени со дня основания прошло. Вот если бы лет 100. Впрочем, 100 лет назад вряд ли бы создали институт микробиологии. «Георгий Егорович», — поинтересовался я, — «не в защите, но у меня смутное представление о достижениях Института микробиологии. Чем он может похвастаться?» «Ну как же, Ваше Величество!» — сукоризный посмотрел на меня чиновник. «Институт открыт по инициативе профессора Барыкина, ну теперь уже академика. В нашем институте созданы самые эффективные вакцины против чумы, холеры, сибирской язвы». Фамилия Барыкина показалась знакомой. «Нет, я вспомнил не певца. Знаю, что был такой, но о чем пел, уже и не помню. А Зинаиду Ермольеву, создателя пенициллина. Кажется, ее учителем и был профессор Барыкин. А у хороших учеников и наставник должен быть классным. Если так, то нужно обязательно съездить. Скажите, а антибиотиками институт не занимается?» Решил поинтересоваться я. «Конечно же, занимается», — с жаром сказал статский советник. «Профессор Зельбер, кстати, мой однокурсник», — ненавязчиво похвастался сановник, — «ученик Владимира Александровича. Это тот, который создал пенициллин». «Зельбер, Зельбер... Ах да, Лев Зельбер, первый муж Зинаиды Ермильевой. А еще старший брат Вениамина Каверина. У Каверина тоже настоящая фамилия Зельбер. Про то помню». Большинство считают Каверина автором только «Двух капитанов», но я всегда любил читать и другие книги известных авторов. Собственно говоря, мои знания по истории открытия пенициллина подчерпнуты как раз из книги Каверина «Открытая книга», где прототипом Ермольевой была Татьяна Власенкова, а прототипом Зильбера — Андрей Львов. Наверняка Каверин консультировался при написании книги с братом и с его бывшей женой. Правда, в моей истории Зильбер пенициллин не изобретал. Но он создал что-то другое, не менее важное. А Ермольева за свое открытие получила сталинскую премию и отдала ее на борьбу с фашистами. Достойная женщина. «Георгий Егорович», — поинтересовался я, — «а вы, судя по всему, учились на биолога? Статский советник, если бы не его вицмундир, произвел бы впечатление ученого, а не придворного. Он чем-то напоминал нашего завкафедры Андреева. Правда, моложе моего профессора лет на 10 или 15. Впрочем, в эту эпоху и в этой реальности и ученые носят мундиры и знаки различия в петлицах, а кто повыше, даже погоны с орлами. Помню по какому-то старому фильму, что у академика Павлова на погонах имелось два орла, а у его начальника лишь один. В чем-то и плохо, если государство заставляет ученый люд носить мундиры и дает им чины, а в чем-то и хорошо». «Учился!» — вздохнул статский советник. «Более того, по мнению Барыкина и Каблукова, подавал неплохие надежды». Фамилию Каблукова тоже слышал, но не упомню, в какой сфере отличился. Кажется, в химии или в биологии. Георгий Егорович притих, видимо, вспоминая что-то свое, личное. Я хотел спросить о причинах, заставивших оставить научную карьеру, но он ответил сам. «Я ведь уже кандидатом был оставлен при кафедре. Оставалось-то всего ничего. Защитить магистерскую диссертацию. Стать доцентом, преподавать, а потом докторскую, а тут... Родители настояли, мол, в университете отучился, наигрался, а теперь изволь соответствовать высоким стандартам семьи Едемских. Не захотел на военную службу, отправляйся на статскую. Служи государю, и никаких тебе лабораторий и колб. А у меня характера не хватило пойти против воли отца и иных родственников. Вот, служу». «И неплохо служите, между прочим», — заметил я. «К вашим летам чин статского советника, вам ведь не больше 35, очень даже неплохо. Небось, уже и Владимир имеется?» «Мне уже 40, ваше величество», — зарделся чиновник, слегка смущенный монаршей похвалой. «А до Владимира еще 2 года служить?» «Помню, помню, что Владимира 4-й степени чиновникам давали за выслугу в 25 лет. Государь-император Николай очень своим крестом гордился. У нас, насколько помню, после Великой Отечественной войны военным и милиционерам давали за выслугу лет ордена посерьезнее». «Так 35-40, какая разница, если статского советника не раньше 50 лет получают?» «Да, не спорю, карьера у меня неплохо складывается. Только мог бы я не карьерой заниматься, а науке служить. Может, сумел бы открыть лекарство от рака, чтобы государя спасти?» Я деликатно покивал. «Рак в моем времени стараются лечить, но, увы, не всегда успешно. А вообще радует, что в этой реальности важные медицинские изобретения произошли безо всяких войн. Помню из лекционных курсов, что война, помимо ужасов, боли и смерти, несет еще и развитие науки с техникой. А уж открытие в области медицины. Не уверен, что тот же пенициллин сумели бы открыть и в кратчайшие сроки произвести лекарство, если бы не война. Да и остальное. Читал, что у дочери моего любимого художника, Анри Матисса, имелось повреждение гортани. Носила на шее черную ленту, чтобы скрыть отверстие на горле. Девочку лечили очень варварскими методами – прижиганием. А потом случилась Первая мировая война, и армейский хирург за полчаса провел операцию, о которой пару лет назад никто бы и не мечтал. И группы крови открыли в результате необходимости переливать кровь раненым солдатам. Нет, упаси Боже, развязывать маленькую войнушку ради продвижения прогресса я не хочу – но стоит обратиться к опыту предшественников, покопаться в своей памяти. Может, что-то сумею подсказать здешним ученым? Увы, лекарства из плесени я уже не подскажу, сами открыли. И чего это я? Наверное, зудит во мне прогрессор-попаданец. Должны что-то внедрить, что-то усовершенствовать, невзирая на такие обстоятельства, что мощности в прошлом не такие, как в его времени. Янки из Коннектикута, при всем желании, не сумел бы изобрести в эпоху короля Артура бессемеровскую сталь. Потому что техника не та, да и квалификация тамошних трудящихся отстает лет на 800. «Григорий Егорович, прошу прощения за нескромный вопрос», — поинтересовался я. «А какой у вас дар?» — посмотрев на смущенного статского советника, добавил. «Если вам неприятен вопрос, не отвечайте». «Да что тут неприятного?» — пожал плечами статский советник. «Дар у меня не очень-то серьезный, но в некотором отношении необходимый. Я могу сделать так, что человек не почувствует боли во время операции. Болевой порог у каждого человека разный, поэтому лучше, если он не почувствует боли. Кажется, выпускник биофака считает своего императора несведущим, раз пытается объяснить очевидные вещи. Я даже развеселился. То есть вы можете быть анестезиологом, не используя ни закись азота, ни хлороформ, ни барбитурат? В общем-то, да, оживился Георгий Егорович, но тут же погрустнел. Но чтобы мне приглушить боль, все время приходится держать человека за руку, а это не очень удобно. Не знаю, в чем тут дело, может, способность моя открыла новую грань, а может, некое сходство Едемского и моего старого преподавателя сыграло роль, но очень уж симпатичен стал этот человек. «Георгий Егорович, вы как ученый», — начал я, отметая робкий протест чиновника. «Мол, какой из меня ученый? Пусть и не во всем состоявшийся, скажите, почему в России нет специального учреждения, которое бы изучало свойства магии?» Георгий Егорович задумался на миг, а я вспомнил, что где-то было целое министерство магии. «Тьфу ты, это же в «Гарри Поттере»!» А еще перед отправкой в этот мир читал книгу английского писателя о существовании в Скотланд-Ярде полицейского управления, специализирующегося на тайнах и мистериях. Теперь-то я уже несколько по-иному смотрю на прочитанную некогда литературу, принадлежащую к жанру фантастики. А вось что-то и пригодится. Статский советник некоторое время колебался, потом решился. Покойный государь считал, что магия — это чудо, которое нужно воспринимать именно как чудо. Православная церковь вообще категорически против использования магии. Еще хорошо, что благодаря государю магию перестали считать бесовщиной. Ха. А то, что с помощью этого чуда электроэнергию передают без помощи проводов, никого не смущало. А в храмах, насколько помню, не свечи горят, а электрические лампы. Есть и еще один фактор. Магия или наличие дара – принадлежность исключительно для высшего общества. Как правило, даром владеют либо дворяне, либо представители духовенства. Есть исключения, но очень редко. Покойный император хотел, чтобы русское общество стало однородным, без социального деления. А если мы признаем, что носители магии только дворяне, то это еще больше углубит раскол между элитой и трудящимися. Вот здесь Николай Александрович прав. Имеющие дар сразу же начнут драть нос перед не имеющими такого дара. Вон, вспомните хотя бы мою здешнюю матушку. Вроде бы и всего-то умела вскипятить чай в стакане, а как гордилась этим. При мысли о моих здешних родителях мне опять стало не по себе. Вроде я и на самом деле не успел к ним прикипеть, а все-таки почувствовал себя не в своей тарелке. Как там они? Наверное, оплакивают своего единственного сына. Или какая-нибудь добрая душа намекнула, что Павлик вовсе не умер, а отправлен в длительную командировку? Нет, не знаю. А надо бы тихонечко выяснить. Поручить Пегову. Главное, правильно задачу поставить. Для Семена Ивановича я законный наследник престола со всеми вытекающими. Надо избежать ненужных подозрений. Мне известно, что в структуре МВД имеется специальный отдел, но лишь на уровне статистики фиксируют носителей дара. А как в ученом мире? — поинтересовался я. — В ученом мире все на самом любительском уровне. Если нет финансирования от государства, а сверху недвусмысленно заявляют, что магию изучать не стоит, кто станет рисковать своей карьерой, кафедрой или добрым именем? — хмыкнул статский советник. — Возможно, кто-то изучает магию дома, так сказать, подпольно, но это самодеятельность. — А как же магические кристаллы? — Кристаллы Вернадского, передача электроэнергии — отдельная тема. Владимиру Ивановичу было разрешено проводить эксперименты только для практических целей, создать методику, но не более. Никаких научных и далеко идущих исследований не проводилось. Скажите-ка, Георгий Егорович, а нужно ли нашему государству специальное учреждение, где стали бы изучать магию? Ответ был очевиден, но вопрос следовало задать. Разумеется, Ваше Величество, такое учреждение нужно было создать давным-давно. Может, в составе Академии наук или в составе Института кристаллов, что в Москве, у Вернадского. У немцев есть лаборатория магии, у англичан отдел по исследованию научно-магических процессов. Вон на что уж американцы отсталые, даже у них в Гарварде стали изучать людей, имеющих дар. Ну вот, как всегда. Я-то считал, что попал в передовую страну, а тут опять. В чем-то придется догонять конкурентов». «А вы сможете составить мне проект будущего учреждения?» — поинтересовался я. Подумав, как бы мне его обозвать, решил. Можно назвать его научно-исследовательский институт или научно-исследовательская лаборатория по изучению необъяснимых явлений. Нужно составить структуру, определить направление работы, подобрать штат, определить финансирование. Да что я вам объясняю? Если вы готовились к научной карьере, а теперь стали хорошим управленцем. Ваше Величество, это нужно держать в секрете или мне можно подключить к организации специалистов? Деловито поинтересовался статский советник. «Все-таки я уже 15 лет как стал законченным бюрократом, а наука на месте не стоит. И то, что мне известно, этого мало. Здесь нам понадобятся и физики, и биологи, и химики». «Хороший вопрос. В идеале я бы такое научно-магическое учреждение засекретил. Создать какой-нибудь почтовый ящик под названием «Петербург-16». Зачем светить раньше времени то, о чем вообще мало знают?» «Ничего у Стругацких. Где был? Не помню. А если выбрать Карелию или Вологодскую губернию? Так, что вроде недалеко, но чтобы неподалеку проходила железная дорога. И это дополнительный фактор для ученых, желающих заняться реальным делом. Карьерист, он в глушь не захочет ехать. Все решено. Вологодская губерния станет центром изучения магии. Там есть городок, в котором я неоднократно бывал, и который очень люблю. И он, кстати, один из первых русских городов. Лучше бы в секрете. — сказал я. — Вопрос, удастся ли сохранить секрет? — Если в ученом мире, то нет. Для ученых, хоть для наших, хоть для иностранных, открытость — возможность обмениваться идеями — один из главных факторов развития науки. Вот здесь я согласен. Слава богу, историю науки изучал. Не так, как оно того следовало, но все-таки. И помню, что ученые обменивались и письмами, и научной литературой. — Давайте сделаем так, — решил я. — Начинайте создавать лабораторию, поговорите со сведущими людьми, посовещайтесь, но подайте все это так, словно бы у нас с вами не было никакого разговора. Мол, это ваша частная инициатива. А вдруг, где молодой император схватится за идею? Сумеете? А почему бы и нет? Хмыкнул Георгий Егорович. Друзья в научном мире у меня остались, поговорю. По мере возможности сохраню все в тайне. Так, меня ничего и нигде не кольнуло. Пожалуй, статский советник не станет трепать о нашем разговоре на каждом углу.